Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день сегодня создал для своей славы, чтобы народ Божий мог прославить Его, преклониться пред Ним. Желание моего сердца вместе с вами читать Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. Иисус приходит на праздник Пасхи, фарисеи негодуют, потому что ничего не успевает. Из 20 стиха мы читаем: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины, язычники. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое“. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: „Это гром“, а другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе“. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Аминь. Такой большой, замечательный отрывок, и мы видим, что на поклонение в Иерусалим приходят и эллины. То есть, ну, молва и весть о том, что делает Иисус, разнеслась далеко за пределы Иудеи, далеко за пределы государства иудейского на тот момент. И они приходят на праздник, и они приходят к ученикам Иисуса и говорят: «Мы хотим Его видеть. Мы хотим видеть то, что происходит». Да? Иисус, услышав это, говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». А дальше он говорит такую интересную притчу: «Если зерно, упав в землю, не умрет, то не может ничто принести. Останется одно. Но если умрет, то принесет много плода». Интересно. Те, кто садят, прекрасно знают, что когда садишь зерно, из него вырастает отросточек, который разбивается и дальше произрастает то, чье зерно посажено. И вот Христос говорит: «Если я не умру, тогда не будет никакого плода. Но если я умру, тогда будет плод». И дальше он говорит: «Любящий душу свою погубит ее». То есть тот, кто любит свою душу, Христос сравнивает с зерном, которое не желает умереть. Тот, кто заботится о своей душе, тот, кто печется о ней. Но дальше он говорит: «А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». То есть не поступающий по законам и по каким-то нормам этого мира. То есть тот, кто не стремится к тому, чтобы угодить душе своей в этом мире. И Христос приводит притчу о богаче и Лазаре. Богаче и нищем, да, Лазаре, который лежал у ворот, да, и богатый, который присыщался. И он говорит, что безумец, безумец, потому что, заботясь о душе ты своей здесь, в этом мире, ты не заботишься о твоей душе вечной. И Христос об этом подчеркивает и говорит нам сегодня, верующим людям, посмотрите, о чем вы заботитесь. Вы заботитесь о чем? Христос позаботился о том, чтобы умереть, о том, чтобы принести много плода. И мы сегодня это видим, что христианство распространено почти по всему лицу земли. Во многих уголках великой земли нашей Господь благословил, и Слово Божие знает люди, и читают, и размышляют о нем. Есть еще места, где нету Слова Божия, где люди не знают его, но Господь говорит, что я умер, и это слово распространилось. И сегодня каждый из нас может либо служить Христу, как написано в 26 стихе, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Посмотрите, что Христос говорит, кто мне служит, мне последует. Последует в смирении, последует в долготерпении, в любви, в кротости, последует за Христом. И Христос подчеркивает и говорит, душа моя возмутилась, что мне сказать, избавь меня от часа сего. Но он подчеркивает и говорит, но на этот час я и пришел. Многие люди сегодня говорят, для чего мы живем? Ищут смысл жизни. Желают купить машину, покупая ее, они уже теряют смысл жизни. Находят другой смысл жизни и так до бесконечности, желая купить это. Когда приобретает человек, радуется какое-то время, и потом опять начинается все снова. Поиск смысла жизни. Но Христос говорит, неужели мне сказать, что избавь меня от часа всего, но я пришел для этого часа. И он говорит, отче, прославь имя твое. И пришел с неба голос, и прославил, и еще прославлю. И мы видим, и читаем, что народ по-разному относится. Одни говорят, это гром, другие говорят, да нет, это ангел. И сегодня многие говорят, что это чушь полная. А многие говорят, что да, это Божье благословение, это действительно Слово Божие, это действительно говорит Господь. И дальше Христос говорит, сегодня суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Вопрос сегодня к нам. Друзья, мы желаем быть привлеченными ко Христу, привлеченными в вечные обители, привлеченными туда, где душа не жаждет, не унывает, не стремится к какому-то изобилию, но радуется и благословляет Господа Иисуса, который пришел и умер за нас. Умер за наши грехи, умер для нашего оправдания, но живя на земле, Он показал нам пример. И Он говорит, где я и слуга мой будет, если мы с вами слуги Господни, если мы с вами рабы Господни, если мы с вами дети Божьи, то да благословит Господь каждого из нас следовать путем Иисуса Христа. Да будет Ему вечная слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.